«Мэйра!» Вместе с этим искренним отчаянным призывом окончился и мой переход. Я судорожно перевела дыхание, заполошно оглядываясь, и обнаружила себя, прижимающей попу к запертым по причине раннего часа, главным воротам, ведущим в дворцовый парк. К моему счастью, и, наверное, благодаря помощи мэра, я оказалась по другую сторону ограды, и представлять себе не хочу, чтобы я ощутила, доведись мне упереться носом в запертую решетку со стороны дворца. «Лира!» Часовой, однако, проявил бдительность и направился к воротам, пристально в меня вглядываясь. «Ну, я поспешно оторвала попу от королевских ворот и резво почесала через весьма изящный мост по направлению к... даже не знаю к чему. На самом деле путь здесь был один, и я им воспользовалась. Пробежала по мосту и остановилась, усиленно размышляя, куда двинуть дальше». Рассвет едва занялся, но в этой части города уже намечалось легкое оживление. Похоже, неподалеку находились торговые ряды, и я свернула направо, устремляясь к ним. Чутье и сделанные наблюдения не подвели, и вскоре я действительно вышла на торговую площадь, от которой лучиками отходили улочки с различными лавочками и магазинчиками. Я воодушевилась и побежала искать магазин одежды. Он был, разумеется, закрыт, но перед ним устанавливал прилавок позевывающий старичок. Я бросилась к нему, и он позвал из дома дородную и совсем не сонную, разве только чуток раздосадованную, даму. Лихо скользнула взглядом по моему плащу и мигом сменила драконий рык на пение орнинов. Не знаю, сколько стоило творение из лучшего ателье столицы, но явно больше, чем выданные мне взамен непритязательный бежевый плащик с капюшоном и скромная горстка монет. Но привередничать я не стала, сунула монеты в карман плаща и припустила дальше, лихорадочно соображая, что мне делать. Вообще я так сосредоточилась на самом побеге из дворца, что только теперь осознала, что дальнейшего плана у меня как бы и нет, мэйра. Недальновидно как-то. «Признаю, но скажу честно, я наивно надеялась, что все же перенесусь подальше, чем к самой дворцовой ограде. И с бегством из столицы проблем не будет. Не рассчитывала, что мне еще из города выбираться придется». Я приглушенно мэрихнулась. Намудрили тут со своей магической защитой. Даже у талантливого портальщика всю мощность заклинания сожрала. И это я, на минуточку, из дворца выходила, а не входила. Я резко остановилась, сообразив, что бегу по главной улице, выводящей к... Я заинтересованно подняла голову на указатель. К южной заставе. Успею ли добежать? Еще одного портала у меня нет. А ножками перебирать? Я тоскливо вздохнула. Это же столица Этерстана, не деревня. «Сколько мне еще до выхода из города добираться?» Я с вполне объяснимой обидой вновь посмотрела на указатель. Могли бы и расстояние указать, не только направление обозначить. Тут я глянула в сторону и забыла, как надо дышать. Дело в том, что тот отрезок улицы, по которому я бежала, ладно, торопливо шла, располагался на холме, что, кстати, существенно затрудняло мое передвижение. Так что чуть левее внизу мне был отлично виден покинутый мною дворец и прилегающий к нему мостик через речушку с неустановленным мною названием. И по этому самому мосту в данное время скакал отряд гвардейцев. А за ним из дворцовых ворот выезжал еще один. И еще... Мэйра! Я испуганно присела. Не хотелось бы быть пессимисткой, но... «Не за мной ли погоня?» «Нет, я, конечно, не настолько самоуверенна, чтобы полагать, что за мной отрядили элитные королевские войска, да еще в таком количестве. Но, с другой стороны, кто его знает, этого первого принца? Вдруг он уже обнаружил мою пропажу и расстроился?» В общем, пока мозги размышляли, ноги сами собой свернули на боковую улочку и быстренько по ней потопали. Потом свернули еще разочек, и привели меня к симпатичному постоялому двору. На первом этаже, правда, располагалось питейное заведение. Я любознательно заглянула в окна, но подумалась, а вдруг как раз в местах подобного рода приличную куклу искать не будут? То, что не стоит пытаться покинуть город, законным путем, я поняла, увидев разосланных во все стороны гвардейцев. На все заставы наверняка уже передали сообщение по магической связи, плюс отправили солдат из дворцовой гвардии на помощь. Пойду к городским воротам, к любым из них. Там-то меня и схватят. Ну, еще улицы прочесать можно. Часовой же видел, как какая-то лира трогательно прижималась попой к дворцовой ограде. А значит, далеко уйти не могла. Мэйра, но ведь и гостиницы проверять тоже наверняка будут. Сначала приличные, все-таки велира, а потом все подряд. Может, это... Я еще разочек глянула в окошечко на первом этаже, открывающее вид на ряды деревянных столов и скамеек. Кабаки прийти не догадаются? Я вздохнула и, взявшись за ручку, потянула тяжелую дверь на себя. С улицы надо убраться однозначно, так что заходим. «Лихра!» — ко мне обернулась женщина средних лет, вопреки ожиданиям, совсем не толстая, не крупная, не властная и даже не грубая. Ну, я как-то думала, что хозяйки питейного заведения должны быть поухватистее, что ли, чтобы справляться с такой работой. Или это не хозяйка? «Лихра», — кивнула ей, — «я хотела бы переговорить с владельцем». «Это я», — сказала женщина, подходя ближе и с любопытством меня разглядывая. Улыбнулась приветливо. «Желаете снять комнату? У меня есть свободная на втором этаже». Я призадумалась, затрудняясь с ответом. «Обязательно же будут проверять гостиницы. Обязательно!» И спросят про тех, кто поселился недавно. Мою заминку хозяйка истолковала по-своему. «Вы не смотрите, что кабак. Здесь совершенно безопасно. У нас в клиентах городская стража и даже дворцовая гвардия. Так повелось уже давно. Мой муж сам служил в молодости». Она улыбнулась воспоминаниям. «Мы здесь и познакомились. Так что не сомневайтесь, никто из преступных гильдий сюда ни ногой». Я отчетливо покачнулась. «Вот свезло так свезло. В общем-то, я как раз на преступной гильдии рассчитывала. Подумывала покрутиться немного, тайный знак синдиката начертить пару раз. Глядишь, весточка и дошла бы до адресата». Должны же быть в столице на промысле неуловимые. Может, у меня появился бы шанс покинуть город неофициально? «Лихра», — пробормотала я, — «пьяные мужчины, они и есть пьяные мужчины. Неважно, гвардейцы или...» И замолчала, не совсем представляя, кого бы привести в пример, чтобы не обидеть. «Или нет?» Я отступила обратно к двери. «Не скажите», — возразила Лихра хозяйка с некоторой обидой. «У них дисциплина, знаете какая. За все время у нас не было ни одной драки. Пьют много, это да, нагрузка большая, но все прилично. В основном пообщаться заходят, новостями поделиться, душу отвести, на девушек полюбоваться». Хозяйка хитро улыбнулась и пояснила. «Я хорошеньких помощниц нанимаю для этого». Но никто из девушек еще не жаловался на непристойное поведение. И Лихра горделиво выпрямилась, словно лично занималась воспитанием итерстанских военных. «А что с воровской гильдией?» — осторожно закинула я удочку. «Или еще какими-либо нехорошими людьми и злачными местами? Далеко ли отсюда?» «Сразу видно, что вы приезжая», — снисходительно молвила Лихра. «Какие злачные места! Первый принц 5 лет назад вычистил весь город и с тех пор поддерживает порядок. Вот и про гвардейцев не верите. А при его высочестве разве забалуешь? Он всю армию в строгости держит». «Ох, ну да», — упоминание о первом принце вызвало неприятную дрожь в коленях. «Тогда, конечно. Этот не только армию, весь двор в строгости держит. Или всю страну. И чего это я все пячусь и пячусь? Ведь если подумать... Лихра, воззрилась я на хозяйку осененной идеи. Если все так, как вы говорите, не желаете ли нанять меня в помощнице? Денег у меня немного, боюсь, долго оплачивать комнату не смогу. А мне нужно побыть в столице где-то неделю, а потом, надеюсь, вернусь домой. Ну, я же оптимист. Как в том, что удастся вернуться в Межмирье, так и в том, что гвардейцы не догадаются искать пропажу прямо у себя под носом. Ну, может, не ожидают от меня такой наглости? Дама взглянула на меня оценивающе, и я невольно напряглась. Подумала с иронией, что это для принца Галрат я красавица, а как для лихры-кабачицы, еще неизвестно. А она ведь только хорошеньких принимает, чтобы клиентам угодить. Вот будет конфуз, если я ей физиономии не подойду. «Кто-нибудь может за вас поручиться?» — строго спросила она, и я едва не ляпнула «первый принц», но вовремя прикусила язык. «Лихра, я впервые в столице», — вздохнула с намеком на драму. «А опыт такой работы есть?» — продолжила расспрашивать меня хозяйка. «Такой нет», — честно призналась ей. «Но я быстро учусь. Прошу вас, Лихра, мне всего на несколько дней. А там я что-нибудь придумаю». Я приняла самый что ни на есть располагающий вид, в меру скромный, приветливый и работящий. «Хорошо», — смягчилась хозяйка. «Вижу, вы девушка воспитанная, милая. Дам вам попробовать поработать сегодня вечером. А пока поднимитесь в комнату и отдохните как следует. Для посетителей мы открываемся в 6». Я сердечно поблагодарила Лихру за доброту и, сопровождаемая мальчишкой, возможно, хозяйским сынишкой, поднялась на 2-й этаж, вошла в указанную комнату и какое-то время просто стояла у окна. Нет, не любуясь открывшимся видом. Окно выходило на стену обычного городского дома напротив, расположившегося почти впритык, а размышляя. Ну, выбор у меня небогат. Или пойти к городским воротам и там наверняка попасть в ловушку, или попытаться затеряться в городе. Ищет ли меня первый принц? Скорее всего. Злится ли за внезапный уход? Ну, тоже не исключено. Я тяжко вздохнула. Может, надо было ему хоть какую-нибудь записочку оставить на прощание? Мэйра. С этой мыслью я явно опоздала. Криво улыбнувшись, сняла плащ и туфли и, не раздеваясь, легла на кровать поверх покрывала. Были ли тому причиной ранний подъем, нервное напряжение последних дней или мудрый совет Лихры, но я провалилась в сон почти сразу же и проспала до самого вечера. Когда я, получив краткую инструкцию от старшей подавальщицы, повязала длинный, похоже, фирменный белый с синей окантовкой передник, закрывающий грудь и почти всю юбку, и вышла в зал, было начало 7 вечера. Несмотря на довольно ранний для распития алкогольных напитков час, на мой неискушенный взгляд, конечно, там уже находились посетители. «В 9 меняется стража», — шепнула мне старшая подавальщица, рослая симпатичная девушка моего возраста. «Вот тогда здесь не протолкнуться, так что учись сейчас, потом некогда станет». Я последовала совету, и первые полчаса ходила за ней тенью, внимательно слушая и помогая выполнять заказы. Но потом пришлось действовать самостоятельно. Да уж, это у меня первый подобный опыт. Я и прислуживать не привыкла, и в местных напитках не слишком разбиралась, и даже в деньгах. Пришлось задействовать маги-ресурс, чтобы за пару минут запомнить все разнообразие местных монет и банкнот, и не путаться. Конечно, мне не надо было самой рассчитываться с посетителями, но все же... А вот с ассортиментом никаких проблем не возникло. Заказывали, как правило, одно и то же. Проблема была таскать это одно и то же, разлитое в увесистые, чеканные, полулитровые кружки с хитроумно изогнутыми ручками. трогательно выкрашенными в синий цвет. Вообще, судя по синей окантовке тарелок, фартуков, девушек-прислужниц и парней за стойкой, скатертей, там, где они были, на маленьких столиках у стены, предназначенных для 1-2 посетителей, и лазурному платью, в которое переоделась лихра хозяйка, данный цвет носил какую-то смысловую нагрузку, и я запоздало пожалела, что так и не удосужилась узнать, банально прочитать на вывеске, название приютившего меня заведения. К подобной работе я не привыкла, но выбирать не приходилось, так что я привычно отодвинула все заморочки на задний план и с энтузиазмом взялась за дело. Всякое рвение, однако, начало покидать меня уже часа через 1.5, когда непривыкшие к тяжестям руки стали ощутимо подрагивать от веса подноса, заставленного кружками со слабоалкогольными напитками и штофами с крепкими. Ну что тут скажешь? Работать куклой принца было реально приятнее и легче. В физическом смысле. Из нагрузок одни необременительные объятия, другое дело, что там имелись свои особенности. Я фыркнула и с облегчением опустила поднос на стол. Разгрузила, выпрямилась, глянула на вход в зал и поняла, что Мейра до сих пор меня щадила, потому что в таверну ввалилась целая толпа мужчин, возвращающихся со службы. Я едва не застонала. «Нет, ну а чего они все сюда-то ходят? Это их особое место, что ли? Мейра, побери Мейру с ее шуточками!» Одна из новоприбывших компаний весело меня окликнула, заказала литры напитков, и я призадумалась, с печалью глядя, как заполняется мой поднос. А не написать ли мне первому принцу донос? Разумеется, анонимный. О том, что его городская стража и элитная дворцовая гвардия вечерами пьют, как драконы после затяжного зимовья в Калиндузской пустыне. Трудовые тяготы совершенно отвлекли от мысли о том, что меня, скорее всего, ищут, и что очень возможно среди тех, к кому я сейчас спешу, ну, честно говоря, уже не спешу, а с большим усилием двигаю ноги, есть и те, которые вернулись как раз после моих, пока не увенчавшихся успехом, поисков. Я несколько замоталась и совсем забыла о страхе быть пойманной, вела себя естественно и оттого, наверное, не возбуждала никаких подозрений. Пару раз меня поприветствовали, отметив новое лицо. Еще парочку одобрили последнее приобретение хозяйки, не поленившись сказать ей лично. Но это, собственно, и все внимание, которое я привлекла. Ближе к 10 вечера я начала подумывать о том, чтобы все-таки рискнуть и пробежаться до городских ворот. Ну, вдруг мне неожиданно повезет, и я смогу выбраться из столицы. Сегодня это, конечно, делать поздно, но завтра можно попробовать. Мысль о том, чтобы провести ближайшее время за ежевечерним подношением бесконечных разнообразных сосудов с напитками местным военным, несколько угнетала. Ну, что тут скажешь? Воровать-то было реально легче и интереснее. Азарт, профессиональное магическое мастерство. Я вздохнула, старательно огибая многочисленных посетителей. Здесь скоро с усилием протискиваться надо будет, чтобы добраться до нужного клиента. Зал наполнился многоголосым гулом. И я не сразу расслышала короткий приказ вошедшего в кабак высокого гвардейца. «Что в Карандра?» Он мотнул головой в сторону, указывая на пустой столик в самом углу, и, не дожидаясь моей реакции, отправился туда. «Лир, капитан!» — подорвалась хозяйка, устремившись к новоприбывшему, да и несколько человек привстали, приветствуя офицера. Мужчина махнул рукой, предлагая обойтись без церемонии, пообщался с другими офицерами, обменялся рукопожатием, но ни к одной компании не присоединился. Предпочитал, видимо, выпивать в одиночестве. «Вы только что из дворца?» — донесся до меня заинтересованный голос лихры хозяйки. И я словно проснулась. «Мейра!» Как это я умудрилась за 4 часа так умотаться, что позабыла про свои цели и интересы? У меня же здесь ценные и разнообразные источники информации. Надо только включить, наконец, свой магиресурс и заставить его поработать на себя. Я в некотором ошеломлении от пришедшей идеи или от того, что она не пришла мне в голову раньше, глянула на Мейру. И та тонко улыбнулась. Лир-капитан, офицер и человек благородного происхождения, вернулся из королевского дворца с дежурства. Наверняка он в курсе того, что там происходит. Ощутив от этой мысли прилив свежих сил, я играючи подхватила поднос со штофом, рюмкой и тарелкой с календузскими амаралами, лучшей закуской к крепкому корандру, как просветил меня парень за барной стойкой. «Мейра, я столько всего ценного узнала в Этерстане. Доведется вернуться в Межмирье, обязательно похвастаюсь». Благополучно преодолев трудный путь до капитана, ничего не разлив, не уронив, ни на кого не наступив и не зацепившись за выставленные ноги в сапогах, я с обоснованной гордостью разместила на столе заказ. Лихра хозяйка вертелась рядом, что-то щебеча и зачем-то лично поправляя и переставляя всю выставленную мною посуду. «Похоже, мой выбор верен, и капитан имеет кое-какое положение во дворце». «Лир, капитан, прошу», — вежливо сказала я, добавив в голос магии. Мужчина имел усталый и даже мрачный вид. Слушал Лихру хозяйку невнимательно и скорее просто из вежливости. Но на магический призыв в моем голосе среагировал, поднял голову и мазнул по мне взглядом. «Недавно здесь?» «Да, Лир», — скупо ответила, очень надеясь, что хозяйка не станет уточнять, что я работаю у нее только с сегодняшнего вечера. Это могло бы вызвать ненужные расспросы или даже допросы. «Присядь», — сказал он негромко, и я вопросительно посмотрела на лихру кабачицу, не забывая чуть-чуть магичить. «Ненадолго», — милостиво кивнула хозяйка и, проходя мимо, в полголоса сказала. «У капитана дурное настроение. Постарайся его развеять». Лихра улыбнулась ласково и отчалила к соседнему столу. А я послушно устроилась напротив гвардейца и даже услужливо наполнила его рюмку насыщенно золотым напитком. «Как зовут?» — коротко спросил мужчина, и я представилась так же, как и хозяйке, сократив свое имя. «Мира, Лир». «Мира», — повторил он, — «выпьешь со мной?» «О, нет, спасибо», — вежливо отказалась. «Понимаю», — не стал он настаивать. «Тогда амарал тебе, а корандр мне». «Хорошо», — улыбнулась я, приглядываясь к капитану. Он был еще молод, в возрасте Делаэрта, и походил на него внешне. Не знаю, почему мне так показалось. Не знаю, зачем я вообще вспомнила про первого принца. Я недовольно нахмурилась, решив сосредоточиться не на их сходстве, а на их различии. Гвардейский офицер магом не был. Вот нисколечки. И это меня очень порадовало, поскольку отлично вписывалось в мои планы. А капитан тем временем отправил содержимое рюмки в рот и посмотрел на меня. Я торопливо разгладила лобик и изобразила на физиономии доброжелательность. Сама же потянулась к Мэри, черпая ее силу. «Ну, в общем-то, я не использую людей так, как собиралась это сделать с сидящим напротив мужчины, но мне очень надо получить ответы на мучившие меня вопросы». Я бросила робкий взгляд на духа покровителя, и Мэйра согласно кивнула. «Значит, это правильный человек и правильное решение». Я выдохнула с облегчением, поняв, что великая магиня одобряет мои, не совсем этичные действия. Я налила гвардейцу новую порцию корандра и мысленно нарисовала замысловатый магический узор на поверхности напитка. «Расскажи мне все, что я хочу знать, мой капитан. Прошу вас», — пододвинула рюмку мужчине, передав через тепло пальцев дополнительный магический импульс. Капитан кивнул и быстро выпил. Настроение у него, видно, и в самом деле было не очень. И он вознамерился напиться без всяких ухищрений с моей стороны. А вот чтобы заставить его забыться и развязать язык, мне придется воспользоваться колдовской силой Мейры. «Ешь, аморал», — сказал капитан, подперев потяжелевшую голову рукой. «Спасибо», — я покладисто подцепила кусочек и спросила нейтрально. «Тяжелый день?» Гвардеец посмурнел и сделал хмурое движение бровями. «Мейра, не могу же я сидеть здесь весь вечер? Скоро меня хозяйка погонит заниматься другими клиентами, а я еще даже к расспросам не приступила». Вздохнула поглубже и усилила магический нажим. «Что-то случилось во дворце?» Поинтересовалась и снова наполнила рюмку, поощрительно улыбнувшись. «Ищут девчонку», — нехотя ответил капитан. «Совсем молодую. Как ты?» Он глянул на меня с неожиданной, совсем не пьяной остротой во взгляде. Моя улыбочка выглядела приклеенной. Это он случайно сравнил или на что-то намекает? Я зачерпнула побольше магии. «Хватит деликатничать». «А зачем ищут?» — осторожно спросила. Он качнул головой, и я поднялась. «Извините», — очень вежливо сказала ему. «Мне пора возвращаться к работе». «Сядь», — мрачно проговорил он. «Я оплачу твое время. Побудь еще немного». «Хорошо, лир-капитан». Я покорно присела на стульчик, стараясь не выказывать охватившего меня нетерпения. «Ну, рассказывай уже. Я же чувствую, тебе хочется выговориться. Иначе я к тебе не подошла бы. Эмпат я или кто?» Гвардеец снова выпил. На этот раз справился с наполнением рюмки самостоятельно, а я, выжидая, начала есть аморал. Ну, мне бы он еще мог сопротивляться, но Мэйри никогда. Тем более, что ему самому хотелось облегчить душу. «Ищут по приказу первого принца», — негромко заговорил капитан, и я насторожила ушки, едва не подавившись аморалом. «С такой настойчивостью, будто заговорщика. Но, похоже, это личное дело принца, а его личные дела вызывают у меня душевный разлад». «Почему?» — тихо спросила я. «Кажется, алкоголь вкупе с магией наконец подействовал». И капитан готов был поделиться информацией, но делал это по-пьяному невнятно. «Наши дома стояли рядом», — сообщил гвардеец, и я недоуменно моргнула. «Чего? Чьи дома?» «Мы дружили с самого детства. Родители не возражали, ведь мы были из благородных семей». «Я что, перестаралась с магией, и у него что-то там перемкнуло? Потому что никак не пойму, о чем это он толкует?» «Она на год старше меня, и в 16 у нее появился магический дар». Лир-капитан помолчал. «Я не могу назвать ее имя». «И не надо!» — едва ли не воскликнула я искренне, начиная подозревать, что сейчас услышу что-то не слишком приятное для себя. Но кричать не стала, а задумчиво пожевала аморал. Моих реплик капитану и не требовалось, поскольку он продолжал задумчиво, словно беседовал сам с собой. «Мы мечтали о королевском дворце. Я — о карьере военного, она хотела стать придворным магом. Я сомневался в этом. Не потому, что не верил в ее талант, а потому, что судьба юной красивой Лииры — выйти замуж, а не работать в магической службе. И ее отец считал так же. Но она была так увлечена магией, так старательно училась, что я не мешал ей мечтать. И зря, наверное». Он замолчал, и я несколько нетерпеливо покосилась на Мейру. «Но, судя по настрою мужчины, печальная выйдет история. Так нельзя ли ее как-то сократить или вообще пропустить, сообщив, наконец, полезные для меня сведения? Нет, Я ему очень сочувствую. Но лихра хозяйка посматривает на нас как-то недовольно». Мэйра насмешливо улыбнулась, и я вздохнула покорно, приготовившись внимать дальше. В 17 лет ее представили ко двору, и мы стали редко видеться. А еще через год отец купил мне патент младшего гвардейского офицера, и я попал во дворец. Новая жизнь захватила нас обоих, и мы почти не общались до Дня Бессмертных, когда по старой традиции собрались с семейством соседа на праздничный ужин. Капитан снова прервал рассказ, то ли погрузившись в воспоминания, то ли потеряв нить повествования. Я усиленно пережевывала аморал, честно стараясь его не торопить. «Ну, выпил-то он уже немало», — я неодобрительно глянула на почти пустой штоф. «И если надавить еще немного магически, то есть опасность, что он вообще отключится, заснет прямо тут за столом, лишив меня надежды узнать хоть что-нибудь». Алир-капитан задумчиво поболтал остатками корандра в штофе и, к моему облегчению, поставил сосуд на место. «Тогда она мне все рассказала», — продолжил он негромко. «Она делала успехи в магическом искусстве, и учитель очень хвалил ее. Весь дворец готовился ко дню рождения первого принца и его 18-летию, и она решила, что это прекрасная возможность, чтобы...» Гвардеец снова замолчал и все-таки налил еще рюмку, а моя рука, потянувшаяся к очередному сочно-полосатому фрукту, замерла на полпути. «Кажется, начинает что-то вырисовываться». «В общем, они виделись несколько раз. Первый принц очаровал ее. Или его магия. Я не знаю. Она хотела быть с принцем, о чем и сообщила мне тем вечером». Капитан говорил тихо, но внятно и быстро, и я поняла, что магия Мэйры сделала свое дело. «Не знаю, был ли я в нее влюблен», — задумчиво сказал Лир. «Наверное, нет, иначе стал бы отговаривать с большим пылом. А так, просто уточнил, уверена ли она». «Да, она сказала, что уверена. Призналась, что решила все еще полгода назад и с тех пор занимается укреплением магического фона, что старший придворный маг специально изготовил сильнейший защитный амулет, что первый принц так одинок и что ее родители согласны». Тут он усмехнулся. «Хоть это и не могло стать законным браком, но наши семьи занимают весьма скромное место среди итерстанского дворянства. А тут один из галрадов, сам первый принц, и ему, как и ей, совсем скоро исполнится 18». Мужчина заглянул в свою рюмку с интересом, словно прикидывая, выпить ее содержимое или отложить на потом. А я уронила аморальчик обратно в тарелку, порадовавшись, что сижу и весьма устойчиво. Однако какой оригинальный подарок на день рождения. Все же итерстанцы, и, как оказалось, итерстанки, такие затейники. И я же ничего не понимал. Все, что касается принца, держится в строжайшем секрете под магической печатью. Кое-что она мне о нем рассказала. Но тогда я только-только попал во дворец и еще ни в чем не разбирался. Я даже порадовался за нее. Она казалась такой окрыленной. Мы проболтали весь вечер. Тогда он помолчал. Я последний раз слышал ее голос. Я выдохнула со свистом. Героиня, спасительница. Ну ладно, юной девушке вскружили голову собственный магический дар, а может и первая влюбленность, кто знает. Но... «А придворные маги-то о чем думали? У них-то мозги есть? Или все беспокоились только о первом принце, а не о неопытной волшебнице? У того, конечно, тоже жизнь не сказочная. Ни к кому не подойди, не обними, голой рукой не прикоснись. Наверняка хотелось хоть на день рождения подарок». Я покачала головой с легкой горечью. «Я дежурил в ту ночь», — совсем тихо сказал капитан и лихо махнул остатки корандра. «Так совпало». И ее бледный трясущийся отец обратился ко мне. Вся их магическая защита оказалась бессильна против первого принца. Старший маг вынес ее, завернутую в одеяло. Я сопровождал их и делал все, чтобы никто не встретился на нашем пути. Мы отвезли ее к морю. В самое дальнее поместье Галрадов, теперь подаренное ее семье. И только там я ее рассмотрел. Лир-капитан взял оброненный мной аморал и повертел в пальцах. «Она будто высохла и потеряла голос». «Мэйра», — я сглотнула. «Она живет на постоянном магическом ресурсе. Ее мать поселилась с ней. Им нравится мягкий морской климат и роскошная жизнь в уединенном поместье. Ее отец открыл свое дело, о котором давно мечтал. На деньги принца, надо полагать. Младшая сестра очень выгодно вышла замуж за Викнета. Все ее родственники, вплоть до троюродного дяди, значительно улучшили свои условия жизни». Мужчина усмехнулся. «При ней постоянно один из лучших целителей. И она уже напоминает молодую женщину, а не привидение. Даже начала говорить сиплым шепотом. Целитель уверяет, что через год магическое усиление не понадобится. Дает оптимистические прогнозы. Но она слаба и до конца жизни не сможет обходиться без магической подпитки. Она никогда не выезжает из поместья и выходит из дома только для того, чтобы посидеть в парке или у моря. Я знаю, я езжу к ней каждый год. А он...» Лир-капитан сделал судорожное движение пальцами. «Не был там ни разу». Гвардеец с некоторым удивлением посмотрел на раздавленный аморал и испачканную в зеленоватой мякоти ладонь. Я молча подала ему салфетку. «Я тогда пришел вместе с магом к нему с докладом и не знал, что мне делать. То ли убить его, то ли пожалеть», — капитан дернул ртом. «Он переживал. Это было заметно. Не знаю, сумел он остановиться вовремя или сработал защитный амулет. Но моя подруга хотя бы осталась в живых». Снова небольшая пауза. И Мэйра очертила магический круг, отгораживая и укрывая нас от всего мира и давая возможность спокойно закончить разговор. «А вот другая девушка...» — капитан тщательно протер ладонь салфеткой. «Вторую девушку он убил». «Эх, зря я не принесла еще одну рюмку. Чувствую, что сейчас мне очень пригодился бы целительный глоток крепкого напитка. Без всякой закуски». «Она не была магом. И не была Лирой. Кажется...» — капитан замялся, но под магическим воздействием продолжил. «Ее просто купили и предупредили о возможных последствиях. К чести принца, он нашел ее не сам, но и не отказался». «Мэйра, очередной подарок, что ли? Тоже ко дню рождения? От кого? От заботливых родителей? От обеспокоенных придворных? От...» — истерично хихикнула. «Неизвестных доброжелателей?» «Я опять стоял на страже, пока старший маг выносил ее труп, снова завернутый в одеяло», — сказал Лир с кривой усмешкой. «Но на этот раз принц не переживал. Он был в ярости, в такой ярости, что никто неделю не осмеливался входить к нему, даже король». «Ох, ну да, чувство принца можно понять. Так ни одеял не напасешься, ни красивых женщин. Я с ума сойду в этом Этерстане». «А потом он вызвал меня в кабинет и заметил, что мы часто встречаемся. В общем-то, лицом к лицу всего два раза. Но обе эти ночи были памятными. Так я в 18 лет получил звание гвардейского капитана. Но встречаться с первым принцем мы перестали. Я больше никогда не получал назначений в его покое и в королевскую часть дворца вообще». Мужчина с сожалением потряс опустевший штоф из-под корандра. «Так что о его дальнейшей личной жизни ничего не знаю». «А что, кукла его не устраивала?» — спросила я, внезапно припомнив находку в шкафу. «Кукла?» — нахмурился капитан, сфокусировав на мне взгляд покрасневших от усталости и алкоголя глаз. «А, вспомнил. Подруга мне о ней рассказывала. Наш известный маг творения изготовил принцу куклу на 16-летие». «Ах, как трогательно! Опять сюрприз к празднику! Может, надо было поинтересоваться во дворце, когда у принца день рождения? А то вдруг меня ему прислали не по графику». «Кукла. Она кукла и есть», — пожал плечами капитан. «К тому же, через год сломалась. У нее магический ресурс ограниченный. Подруга говорила, что принц очень расстроился». «Ох, ну понятное дело. Все ломаются, даже куклы. Что за жизнь?» «Нет, я точно свихнусь. А вот интересно, а я тоже сломаюсь?» Мэйра едва заметно коснулась моего плеча, привлекая внимание. И я поняла, что с допросом следует поспешить. Дольше удерживать магический полог и воздействовать чревато. Останутся следы. Да и парень напротив скоро отключится. «Почему принц такой?» — быстро спросила я. «Точно не знаю», — ответил капитан, поморщившись, и я, словно наяву, увидела, как сила Мэйры взломала магическую печать заклинания, запрещающего выдавать какие-либо сведения о королевской семье, которые накладывали, должно быть, на всех, кто был вхож во дворец. «Расскажи, что слышал», — приказала я, решив не церемониться и надавив магически. «Наверное, это легенда», — пробормотал изрядно захмелевший от настойки магии Лир. «Но ходят слухи, что отец нашего нынешнего короля к закату своей жизни осознал, что оставляет сыну наследство слабое, терзаемое со всех сторон врагами государства. И они вместе отправились к ущелью Чаанерта, чтобы поклониться могучим авирам». «Что?» — недоверчиво обронила я. «Ну, это они сильно рисковали, если учесть крутой нрав этих бессмертных. Король воззвал к бездне, и сам повелитель авиров откликнулся на его зов». Тут капитан сбился с высокого слога, смешно почесал кончик носа и глубокомысленно заметил. «Нетрезвый был, что ли?» Я фыркнула. «Ну, все возможно». «Или скучал, а тут развлечения». Лир воззрился на меня требовательно. «А что говорит дворцовая легенда?» Вежливо осведомилась я. «Что король оказал Авиру неоценимую услугу», ответил капитан с весьма скептическим выражением лица. «А вот какую, не уточняется. Вроде как большая тайна». «Да уж». Мое лицо тоже отразило недоверие к такой версии. Какую такую услугу мог предложить король слабого, терзаемого врагами государства, всемогущему повелителю бессмертных? Скорее уж заключили сделку. Но какую? «В общем, повелитель заинтересовался и решил поучаствовать в жизни простых человечков. Они же до этого людьми не интересовались, да и после, похоже, не слишком». Повелитель внял мольбам короля о военном могуществе Терстана и послал в его семью одного из своих приближенных авиров. «В каком смысле послал в семью?» — обомлела я. «В прямом», — капитан глянул на меня с несколько удивленным и, несомненно, пьяным осуждением. «Чего непонятного? У будущего короля родился сын, Родерик де Лаэрт, в котором воплотилась душа бессмертного Авира». «Как? Душа Авира?» — сдавленно прошептала я. «Но обыкновенно», — пожал плечами капитан, словно и в самом деле не видел в этом ничего особенного. «Ну, после штофа Карандра вообще мало что удивляет». «Не знаю, почему выбрали именно этого. То ли Авир был молод и любознателен и сам вызвался поучаствовать в первом в истории разрушителей эксперименте, то ли он чем-то провинился перед повелителем и был направлен в Этерстан отбывать наказание. Но вот только в положенный срок у короля и королевы родился законный сын, в человеческой оболочке которого заключен, как в тюремной камере, великий Авир-разрушитель. Вот все вокруг него и плывет. Поискав подходящее, по его мнению, слово, подытожил Лир и добавил сочувствующе. Он ведь родился, как обычный человек, ничего не помнящий своей прошлой жизни. Получил человеческое воспитание, и ему понадобилось время, чтобы понять, кто он и откуда. А вот что ему со всем этим делать, он, наверное, не знает до сих пор. Наполовину человек, наполовину Авир, а в сущности ни тот, ни другой. Уже жалеет, наверное, что в такую авантюру ввязался. Как думаешь? Мой собеседник посмотрел на меня вопросительно. «Я не знаю», — выдавила тихо, офигевая от услышанного. Припомнив кое-какую хронологию рассказ самого принца, я поняла, что военный расцвет Этерстана начался как раз с совершеннолетия Делаэрта, когда он, очевидно, занялся государственными делами, перестав искать себя в личных отношениях. Да, и за последние 7 лет страна территориально выросла почти втрое. Мэйра легонько толкнула меня в бок, и я послушно поднялась из-за стола. «А, последний вопрос», — быстро сказала, с усилием удерживая тающие магические искры. «Если Делаэрт, законный первенец королевской четы, к тому же непревзойденный маг, то почему наследник престола не он?» «Это из-за древнего закона Этерстана», — покорно ответил Лир-капитан, подчиняясь магическому воздействию. 300 лет назад страна находилась на грани гибели из-за борьбы за трон. Был принят закон, освященный и закрепленный самими бессмертными. В нем говорится, что престол передается строго по прямой линии, а значит, способность наследника оставить после себя потомство — является обязательным условием и подтверждается магами. Тут Этерстанец моргнул, постепенно выходя из-под моего контроля, и добавил уже совсем по-человечески, не под магическим гипнозом. «А какие могут быть дети, если дамы от поцелуев умирают?» «Ох, ну да, ну да». Я кивнула, соглашаясь, и Мэйра тут же разорвала защитный полог. «Мира!» Лихар-хозяйка оказалась у самого столика. «Ты не слишком здесь задержалась?» «Ухожу», — понятливо сказала я и посмотрела на капитана. Лихра, а как вы поступаете с посетителями, которые, сами уйти отсюда не могут?» «У нас для них есть комнаты», — пояснила хозяйка и тоже задумчиво поглядела на Лира, который, кажется, собирался заснуть прямо за столом. Но один штоф Карандра его бы не свалил. Все-таки парень крупный, но вкупе с магией. «Не беспокойся», — хозяйка перевела на меня взгляд. И был ли то подарок Мэйры или ее собственная душевная щедрость, но она мягко заметила. «Тебе тоже достаточно для первого раза. Отдохни, девушки справятся без тебя». «Благодарю, Лихра», — искренне сказала я, и с большим удовольствием вернулась в предоставленную мне комнату. Заперла дверь и постояла возле окна, обхватив себя обеими руками и стараясь осмыслить все, что удалось узнать сегодня. Спасибо Мэри. Она помогла мне разговорить капитана и убрать остатки магического воздействия. Завтра гвардеец будет помнить, что пил со мной, но не вспомнит ничего из того, что рассказал. А магическая печать, хранящая тайну Этерстана, вернется на место, как ни в чем не бывало. Зачем, кстати, им эта печать? Ну, заявили бы всему миру, что у них единственный в истории воплощенный Авир. Уважения было бы больше. А, ну тогда исчез бы эффект неожиданности, и иностранные послы наотрез отказались бы пожимать руку принцу. А так, всем известно, что принц — сильный маг. Но вот о том, что он еще и авир, ну, я впервые об этом услышала. Авиры вообще-то нелюдимые, я фыркнула от игры слов. Так что, наверное, это их единственный, человеческий опыт. Что ж, я пораскачивала с пятки на носок. Теперь кое-что становится понятным. И чересчур острая реакция принца на мою угрозу, что я сломаюсь, но это явно не та тема, на которую он способен шутить. И всеобщий трепет перед ним, и даже, насчет моей устойчивости к его воздействию у меня появились предположения. Более-менее понятны и физические, и магические особенности принца. Силе бессмертного тесновато в человеческом теле. Вот и проявился некоторый побочный эффект, смертельный для окружающих. Все-таки оболочка, рожденная от обычных людей, возможно, даже не магов, на божественную душу не рассчитана. Да, многое получило свое логическое обоснование. Но вот что так и осталось неясным, так это то, при чем тут я? И как же мне выбраться, наконец, из этого Авирова Этерстана? В прямом смысле Авирова. Я пытливо вгляделась в ночь за окном, будто надеясь найти там подсказку. Но озарения не получила. И, вздохнув, стала устраиваться на ночлег.